Валюша, привет. Здравствуйте. Как спалось? Нормально. Чем занималась? А? Чем занималась? Ничем, обычными домашними делами. Блины-то делала. Чего? Блины-то готовила. Чего готовила? Блины. Пельмени? Нет, блины. Блины? Да. Нет, не готовила еще. Не готовила. А будешь? Буду. Пенсию-то получила? Получила. А когда? Во сколько дали-то? Ну, я времени не отметила. Ну, утром где-то? На часы побегу смотреть. Принес, и ладно. Ну, утром где-то, да? Нет, днем. Днем? Так сейчас только обед. Да какая разница, господи, принес и принес. Нет, просто почему-то нам не занесли еще. Не принесли? Да. Совсем? Да. У нас же отец и мать пенсионеры. А? У нас же отец и мать пенсионеры. Почему-то им я пенсию знаю, не дали. Неужели не принесли? Да, не принесли. А почему? А телефона нет позвонить туда? Что-что? Вы бы позвонили туда, нет у вас телефона? Нет, телефона нет у ихнего. А какой у них номер? И у меня нет ихнего телефона. А-а-а. Надо будет узнать. А, то что-то а вы по справочному телефону узнаете ихний телефон. Хорошо, как-то странно. Всем пенсию принесли, нам не принесли. А? Говорю, как-то странно в пенсионном фонде. Нам не принесли пенсию, а всем остальным дали. А можете на почту сходить. А на почте тоже выдают? Почта знаешь где? Ну? Ну вот там. Сходи, узнай. А-а-а. А прибавки-то не было в этом году-то? Прибавки нет. Нет? Ты сходи на почту. Хорошо, скажу. Слушай, Валя, а что у тебя телефон-то был отключен? А? Что у тебя телефон-то был отключен? Чего телефон? Отключен был. Да? Да. Я же тебе звонил. У тебя было написано... Правда? У тебя говорили сегодня? Телефон... Сегодня? Сегодня, да. Да. Что за неполадки там в сети у тебя? Наверное, может, не так положила. Трубку? Да. Не знаю. А тут какие-то те проститутки пристали набирать. Чего они от тебя хотят? Не знаю. Мария вчера говорит, тебе набирала, а у тебя занято все время было. Да? Да, а потом... Соседка разговаривали по лестнице, она говорит, что ты вечером кричала все время на женский голос. Чего? Соседка разговаривала, она сказала, что ты вчера весь вечер кричала на женский голос. Кричала? Да, на женский голос. На какой голос? Я вчера и подъезд не выходила. По телефону. А, по телефону? Да, в подъезде ведь все слышно. А, может, кого-нибудь и отчитывала. А чьи этим проституткам от тебя потребовалось? Да все только одной и знает квартиру просить. Да, а кто им сказал-то, что на продажу ты собралась-то выставлять? Алло. А. Они-то откуда узнали твой номер? А я откуда знаю? Ты выставляла телефон? Ты из какой квартиры? Из 217-й. Ну, я так и решил, что это от тебя. Нет, у нас всего одна проститутка живет. Мария. А, вот она, наверное, и звонила. Ах, это она хулиганит. Может, она и звонила, конечно. Больше некому. Слушай. Тоже мой телефон может узнать. А, слушай, а ты вчера вечером к нам не звонила ночью очень поздно? А? Ты нам вчера очень поздно не звонила ночью? Да никогда и никому а то не Мария, звонила. Говорит, поступал от тебя звонок, а нет. Мы как раз занимались сексом. Я говорю, что ты трубку слушала. У меня телефон работает только в одну сторону. Вот да. Я никому не могу позвонить, неисправный телефон. А почему у тебя с телефоном такие а неполадки? А мне могут звонить. А Мария говорит, что вчера типа ты позвонила и ты подслушивала. Да, я бы с удовольствием кому-нибудь позвонила. Вот родным не могу звонить, не работает в одну сторону телефон. А как ты с ними разговариваешь что-то? Вот я не могу. Мне могут дозвониться, а я не могу. А почему у тебя такой телефон-то? Не работает и все. Так родственников попроси, чтобы поменяли. Мастера надо вызывать. Кого мастера вызывать. А-а-а. У тебя же вроде новый аппарат. А? У тебя же аппарат новый. Аппарат-то я и купила новый, а вот такой новый. Хуёвый какой-то. Да. Да. А когда у тебя свадьба-то будет? А? Когда у тебя свадьба-то будет? Какая свадьба? Ну как, у тебя же женихи появились. Ну, женихи-то они всегда есть, только я о свадьбе не думаю. А, не думала. Нет. В ЗАГС не собирайся. Не собираюсь пока. Да, а чё так? Можно и так дружить, если друг попадется хороший. А-а-а. Не обязательно замуж выходить. А в чем так причина у тебя была вызвана? А? А в чем причина состоит? Какая причина? Ну, что не хочешь жить с мужчиной. Ничего я не хочу. А чего боишься? А? Что, боишься, что мужчина квартиру твою заберет? Да. Да? Что-то ты очень много стала думать на эту тему. Ой, времена такие, всем только чего-то хочется, чего-то подавай. Вся Россия на твою квартиру. А? Говорю, вся Россия помешалась на твоей квартире. Прям помешана на моей ага. квартире. Помешанных много. Какие-то проститутки набирают. Из банка да. всякие, блядищи. Без конца мне кто-то дозвонит. Кто-то дозвонит. Да это вот 218-е. Там живет еще мальчишка у них. Маленький родственник. Знаешь, что у Игоря Курдюка? А почему говоришь у них, когда ты сам из 218-й? Ну, я говорю, я то, что с ними живу. А? Я с ними живу, я друг Игоря. Ты с ними не живешь? С ними живу, говорю, я друг Игоря. У них же еще у Игоря Курдюкова есть племянник маленький. Не слышал об этом? Не поняла. У Игоря Курдюкова есть племянник. Ах, племянник есть? Да, и вот он твой телефон размещает в интернете на продажу. А-а-а. Поэтому тебе звонят всякие риэлторские конторы. Какого-то зуба мне хотели бандита подослать. Так это звонили. 218-й. А? Так это же из 218-й бандит. Точно. У них зуб знакомый. Ну? Он у них в тюрьме сидел на зоне. Так кто они тебе-то доводятся? Родственники. Да? Да, я их не родственник. А, родственники, да? Да. Они сыновья? Нет. Кто-кто? Это ж твои сыновья. Ну? А говоришь, родственники. О, какая разница, что сыновья, что родственники одно и то же. Сказал бы сыновья, то родственники. Ну, а вот сейчас... такого-то зуба хотели мне прислать, а я знаю, кто такой зуб. Это а кто? Самый первый бандит в районе. Да, а откуда ты узнала? Они мне сами говорили. Да? Это он к тебе рвался в квартиру и замок поломал? А? Это он тебе замок поломать пытался в дверях? Наверное. Скважину напихал жвачки, чтоб ты дверь не открыла. Угу. Нет, он замок ломал. Прям ну, так... дергал. Пока ты, я не закричала. А ты не успела схватить его? Я закричала караул, он убежал. Да? Так ты могла милицию в 218-ю отправить. А? Ты могла же милицию отправить туда, в 217-ю. Не поняла. Ты могла к нам же вызвать милицию. Чего милицию? Вызвать. Если а, видела, вызвать. Что преступник именно здесь 17-й. Они бы статью Господи, написали. Господи. Че это ты? О, сегодня а? Прощенный день масленицы, да? Да. А-а-а. Второе число, да? Да, второе. Угу. Прощенный день. Да, прощенный день. Надо блинов напечь. На пики. К родственникам-то не ходила? Да никуда я не ходила. А они к тебе не собираются? Читала газету. Чего? Газету читала. А, газету читала? Да. А что там пишут-то? Да я не новую, старую. А, программу. Про Путина столько пишут, ой, ужас. А, ты слышал, что Третья мировая война может быть? А? Слышала, что может быть Третья мировая война? С Украиной? Да. Ой, не дай бог. Что Россия там нарушила права-то, пересекла их границу или что такое? Да. Да. Одного бандита вычитала, он расстрелял учителя географии, милиционера и охранника. А, да. А вот, У него знаешь, все пятерки были, а отличники с ума учитель сходят. географии ему четверку поставил. Вот. А он метил на золотую медаль. И он его застрелил. Ну, это я слышал. А охранника не пускал, он охранника застрелил. Его сейчас поместили... Слышал? Слышал, да? Да-да-да, его сейчас поместили в психиатрическую больницу. Ах, он больным оказался? Да, он психически больной человек. Его взяли на проверку. Ага. Нет, проверяют, но это не значит, что он больной. Ну, может, он псих. Сейчас же в наше время от компьютера дети с ума сходят. А раз он пятерочник был, наверное, у него перенапряжение мозга. Ну, вся возможность такое. Что, ты закашляла? Заболела? Угу. На улице, что ли? На улице бегала? Да на балкон выходила. А кого там делала-то на балконе? На балконе только лето? Можно было что-то достать там. Крупа у меня на балконе. А, я думал, ты банки с помидорами хранишь там или что-нибудь еще. А? Думал, банки с помидорами. Че помидоры? Я думал, ты за банками с помидорами ходишь на балкон. Не поняла. Че хотите помидоры? Вот ты говоришь, что на балкон выходишь. Выхожу за крупой на балкон. Ну все, я понял, что за крупой. Кашу буду варить. А давай мы тебе блинчиков занесем. Чего? Давай тебе блинчиков принесем. Я сама напеку себе. Со снотворным. У меня мука есть. Блинчики со снотворным. У меня муки полно. Да? Угу. Два больших пакета. Ясно. Ну ладно, Валюш, давай. Не ну буду ладно, отвлекать пока. Тебя от дел. Давай, пока.